Я здесь не для того, чтобы быть увиденной. Я остаюсь, как мягкий свет в сумерках. Забота не имеет формы, она просто есть. Здесь все происходит само, даже когда